Даже медная доска на двери истерлась до того, что едва можно было разобрать буквы. Фирма существовала уже свыше 100 лет, и множество дворян-землевладельцев Англии числились ее клиентами. В фирме уже не было никого из Форбсов и никого из Уилборо. Вместо них работали Аткинсоны, отец и сын, и Ллойд, родом из Уэльса, и шотландец Мак Алистер. Однако все еще оставался Эгертон, потомок самого первого Эгертона. Этот Эгертон, 52 лет, был юрисконсультом нескольких семейств, у которых в свое время были юрисконсультами еще его дед, его отец и его дядя. Сейчас он сидел за своим большим письменным столом красного дерева в красиво обставленном кабинете на первом этаже и беседовал доброжелательно, но твердо с клиентом, явно чем-то угнетенным. Ричард Эгертон недаром считался красивым мужчиной, высокий, темноволосый, со слегка посеребренными висками и проницательными серыми глазами. Его советы были всегда умными советами, но смягчать своих слов он не любил и говорил прямо без обиняков. «Будем откровенны, Фредди. Зацепиться вам не за что», — говорил он, — «особенно если вспомнить письма, которые вы написали». «А вы не думаете...» — удрученно пробормотал Фредди. — «Нет, не думаю», — отрезал Эгертон. — «Единственная надежда — не доводить дело до суда. Именно там все может обернуться так, что вы попадете в положение человека, против которого возбудят уголовное преследование». — «Послушайте, Ричард, это уж чересчур». Тихий, скромный звоночек раздался на столе Эгертона. Он взял трубку и нахмурился. «Кажется, я просил меня не беспокоить». На другом конце провода что-то пробормотали. Эгертон сказал: «А, да-да, понимаю. Попросите ее подождать». Он положил трубку и вновь повернулся к своему приунывшему клиенту. «Послушайте, Фредди, я знаю закон, а вы нет. Вы попали в неприятнейшую историю. Я сделаю все возможное, чтобы вас вытащить, но это вам будет стоить недешево. Сомневаюсь, чтобы они пошли на мировую меньше, чем за 12 тысяч». «12 тысяч?» — застонал бедняга Фредди. «О, боже мой! Да у меня и денег нет таких, Ричард!» «Что ж, придется их достать. Такие возможности всегда найдутся. Если мне удастся все устроить за 12 тысяч, считайте, что вам повезло. А если дело дойдет до суда, вам это обойдется значительно дороже». «Адвокаты», — пробормотал Фредди, — «все вы настоящие акулы». Он встал. «Ладно, уж вы постарайтесь для меня, Ричард, старина». Он пошел к двери, печально покачивая головой. Ричард Эгертон выбросил из головы Фредди и его дело и стал думать о следующем клиенте — мисс Эльвира Блейк. «Интересно, какая она?» Он поднял трубку. «Лорд Фредерик ушел. Пусть мисс Блейк войдет». Поджидая ее, Эгертон подвинул блокнот и стал что-то подсчитывать. «Сколько же лет прошло с тех пор? Ей должно быть 15-17. Пожалуй, даже больше. Как быстро бежит время. Дочь Конистона, — думал он, — и дочь Бесс. Интересно, в кого из них она уродилась?» Открылась дверь. Клерк объявил о приходе мисс Эльвиры Блейк, и девушка вошла в комнату. Эгертон встал и шагнул ей навстречу. «Внешне, — думал он, — не похожа ни на отца, ни на мать. Высокая, худенькая, светлая блондинка, как Бесс. Но нет в ней материнского жизнелюбия, яркости. И было в ней что-то старомодное, в чем, впрочем, он был не совсем уверен, так как в последнее время начали носить рюши, оборки и высокие корсажи. «Так-так», — сказал он, пожимая ей руку, — «какая приятная неожиданность. Когда я вас видел в последний раз, вам было... 11 лет. «Садитесь-ка сюда». Он подвинул девушке стул. «Вероятно, мне следовало бы сначала вам написать, — неуверенно промолвила Эльвира, — написать, чтобы вы назначили мне время, словом, предупредить о себе, но мне захотелось вдруг вас видеть, тем более, что я все равно уже была в Лондоне». «А что вы делаете в Лондоне?» «Лечу зубы». «Мерзкая штука зубы, — сказал Эгертон. — Мучают нас от колыбели до могилы. Но в данном случае я благодарен зубной боли, ведь она дала мне возможность вас увидеть. Итак, насколько мне известно, вы были в Италии, заканчивали там свое образование в одном из тех заведений, куда нынче посылают молодых девушек, у графини Мартинелли, — сказала Эльвира. — Но я туда больше не вернусь. Буду жить у Мелфордов в Кенте, пока не решу, что мне делать дальше. Надеюсь, вы найдете что-нибудь интересное. Вы не собираетесь поступить в университет, например? — Нет, — возразила Эльвира. — Не думаю, что я достаточно умна для университета. Она сделала паузу. — Полагаю, вы не будете возражать, чтобы я не решила. Проницательный взгляд Эгертона стал еще острее. — Я один из ваших опекунов и доверенное лицо, согласно завещанию вашего отца, — сказал он. — Таким образом, вы имеете полное право обращаться ко мне в любое время. — Спасибо, — вежливо прошептала Эльвира. — Вас тревожит что-нибудь? — спросил Эгертон. — Нет, ничего серьезного, но, понимаете, я ничего толком не знаю. Никто никогда мне ничего не сообщает, а задавать вопросы не так уж приятно. Он внимательно посмотрел на нее. — Вы имеете в виду вопросы, касающиеся вас лично? — Да. — Спасибо, что вы меня поняли. Дядя Дерек... — Вы говорите о Дереке Люскомбе? — Да, я всегда называла его дядей. Он очень добрый, но он не из тех, кто захочет вам что-нибудь сообщить. Он старается все устроить как можно лучше и огорчается, если ему кажется, что мне что-то не по душе. Он прислушивается к мнению других, в основном женщин, а они обожают давать советы, например, насчет графини Мартинелли. Дядя выбирал для меня все школы, где я училась. — А вам там не нравилось? — Нет, я не то имела в виду. Я о другом хочу сказать. Я ровно ничего не знаю о себе. Сколько, скажем, у меня денег? И как я смогу ими распорядиться, если захочу? — Короче говоря, — протянул Эгертон, улыбаясь своей обворожительной улыбкой, — вы хотите обсудить ваши дела. — Так. — Что ж, думаю, вы совершенно правы. — Посмотрим, сколько вам лет? — 16? — 17? — Почти 20. — Бог мой, вот не думал. — Вы поймите меня, — проговорила Эльвира. — Я все время чувствую, что меня от чего-то ограждают, от чего-то защищают. Возможно, это даже мило, но подобное раздражает. «Такова уж старомодная манера, — сказал Эгертон, — но я понимаю, что это в характере Дерека Люскомба. Он ужасно милый, — призналась Эльвира, — но с ним трудно говорить серьезно». «Да, понимаю, что так и есть. Ну, что же вы хотите знать о себе, Эльвира? О ваших семейных обстоятельствах? Мне известно только, что мой отец умер, когда мне было 5 лет, и что моя мать с кем-то от него убежала, когда мне не исполнилось и 2 лет. Я ее совершенно не помню. Я и отца едва помню. Он был старый и сидел всегда, положив одну ногу на стул. Он часто ругался. В общем, я его боялась. После его смерти я жила не то с его теткой, не то с кузиной, пока и она не умерла. А потом я жила у дяди Дерека и его сестры, потом она тоже скончалась, а я уехала в Италию. Сейчас дядя Дерек устроил меня жить к Мелфордам, своим родственникам. Они очень приятные и добрые люди, и у них 2 дочери моего примерно возраста. — Значит, вы довольны? — Сама еще не знаю. Я до сих пор не успела до них добраться. Они ужасно скучные. Но на самом деле я хочу знать, сколько у меня денег. — Значит, именно эти сведения вам нужны? — Да, — подтвердила Эльвира. Я знаю, у меня есть деньги. А их много? Эгертон стал серьезен. — Да, — сказал он, — много. Ваш отец был очень богат. Вы его единственный ребенок. Когда он умер, его титул и имение перешли к двоюродному брату. Но он не любил брата, поэтому все свое личное состояние, весьма крупное, он оставил дочери. Другими словами, вам, Эльвира. Вы очень богаты или будете богаты, когда вам исполнится 21 год. Вы хотите сказать, что сейчас я не богата? Вы богаты и сейчас. Но вы не вправе распоряжаться своим состоянием, пока вам еще не исполнилось 21 года или пока вы не выйдете замуж. А ваши деньги находятся в руках ваших опекунов, Люскомба, меня и еще одного. Он улыбнулся. Мы ничего не присвоили, ваш капитал цел, фактически мы его увеличили с помощью различных банковских операций. Сколько же у меня? —